Стас Шурыгин не очень-то обрадовался, увидев Лесникова, но сдержался, виду не подал. — Еще вопросы? — хмуро спросил он, вяло пожимая руку Игорю. — Почти, — улыбнулся Лесников. — Сейчас проедем с тобой в прокуратуру, к следователю. Там дел минут на 15, и ты свободен. — Зачем? — подозрительно спросил Стас. — Зачем в прокуратуру? А здесь нельзя? — Нельзя. Да чего ты боишься-то? Ты же свидетель, а не обвиняемый. Ладно, ладно, поехали. Это не больно. В кабинете следователя Стасу объявили, что сейчас, в присутствии понятых, ему предъявят несколько дипломатов, и он должен будет сказать, какой из них похож на тот, что он видел в руках у остановившегося перед машиной человека. На столе в ряд были выставлены 6 разных кейсов, обтянутых кожей разных оттенков, от ярко-красного до темно-бордового. Следователь попросил задернуть шторы, чтобы создать в кабинете полумрак, и зажечь мощную лампу, направив ее свет на стол. — Ну это зачем? — удивился Шурыгин. — Для восприятия цвета, — пояснил Лесников. — На улице уже смеркалось? — А дипломат ты видел в свете фар, ведь так? — Ну, — подтвердил Стас. — При таком освещении цвет воспринимается по-другому, не так, как при дневном свете, понял? — А, ну да. Стас внимательно оглядел все 6 дипломатов и уверенно прикоснулся к одному из них. — Вот такой. — В точности такой, — уверенно сказал он. — И цвет, и металлическая окантовка. Отпустив Шурыгина и понятых, Лесников удрученно покачал головой. Дипломат, на который так уверенно показал свидетель, был взят сегодня утром у жены Платонова, Валентины. Это именно его в прошлом году подарила Платонову Лена Русанова. Ближе к вечеру Насте позвонил Андрей Чернышов. По его голосу она поняла, что не зря он боялся очередного понедельника. «Опять?» — только и спросила она. «Опять», — подтвердил он с отчаянием. 9-миллиметровый револьвер Стечкина, выстрел в затылок примерно с 25 метров. — Где? — Ох, Аська, совсем не там, где ты и думаешь. Я уже посмотрел по той карте, которую ты мне с компьютера распечатала. По первым 4 точкам у нас с тобой получился Хорошовский район, а когда добавилось 5-е, предполагаемый центр сместился на восток, примерно в район Беговых улиц, Белорусского вокзала, Тверской, бывший Фрунзенский район или Свердловский. Ни черта не понимаю. — А кто потерпевший? — Местный житель. Шел на электричку. Работает в Москве на обувной фабрике мастером цеха. — Господи, ну кому он-то мог помешать? — Андрюшенька, если мы имеем дело с сумасшедшим маньяком, то ему может помешать кто угодно, даже родная мать. На то он и маньяк. Только уж больно хорошо он стреляет для сумасшедшего. Ты не находишь? — Уже нашел. Так кого отрабатывать будем в первую очередь? Психически больных или спортсменов-стрелков? И тех, и других. Ну ты идеалистка, — грустно усмехнулся Андрей. Где столько людей взять? У меня инкубатора нет, а то бы я их с собственной задницей высидел. Послушай, а почему твое руководство не ставит вопрос о создании группы совместно с нами? Убийство происходит в области, но ведь потерпевшие-то москвичи, кроме последнего. Да, у них там свои причуды. Мудрят чего-то, политес соблюдают. Я знаю, что вопрос прорабатывался, а результата пока нет. А что, без официального приказа ты мне помогать отказываешься? Да нет, конечно, что ты, я все сделаю, что нужно. У нас же с тобой отношения не служебные. Давай я тебя сведу с Борей Шалягиным, он сейчас командир отряда в нашем спецназе, в прошлом чемпион Европы по стрельбе. Он тебя сориентирует на первых порах? Хочешь? Хочу. Спасибо, Асенька. Кира пришла поздно, и Платонов весь извелся, ожидая ее. С утра она отправилась на работу, чтобы оформить отпуск, потом позвонила, как и велел Дмитрий Каменский. «Не могу пока сказать ничего определенного», — сказала ей Каменская. «То, что вы мне вчера сказали, частично подтвердилось, но нужно еще кое-что проверить. Может быть, у Дмитрия есть версии, объясняющие, кто и почему мог убить Агаева?» «Я не знаю», — растерялась Кира. «Он мне не говорил». «Так вы спросите его. Скажите, что я прошу его ответить». «Хорошо, я спрошу», — машинально ответила Кира и тут же спохватилась. «Правда, я не знаю, когда он мне будет звонить. У меня нет с ним связи». «Ну, конечно, конечно», — миролюбиво согласилась Каменская, словно бы не заметив ее ошибку. «Я понимаю. Но если вдруг он появится, вы все-таки спросите». «Я спрошу», — послушно повторила Кира.